сказал я. — Я рад, что вас произведут в капитаны. Мне не придется ждать производства. Я стану капитаном за боевые заслуги. Ну, вы же знаете, три звездочки со скрещенными шпагами и короной сверху. Вот это я и есть. Всего хорошего. Всего хорошего. Когда вы возвращаетесь на фронт? Ну, теперь уже скоро. Ну, еще увидимся. До свидания. До свидания. Не хворайте. Я пошел переулком, откуда через проходной двор можно было выйти к госпиталю. Эторе было 23 года. Он вырос у дяди в Сан-Франциско и только что приехал погостить к родителям в Турин, когда объявили войну. У него была сестра, которая вместе с ним воспитывалась у американского дяди и в этом году должна была окончить педагогический колледж. Он был из тех стандартизованных героев, которые на всех нагоняют скуку. Кэтрин его терпеть не могла. «У нас тоже есть герои», — говорила она. «Но, знаешь, милый, они обычно гораздо тише. Мне он не мешает. Мне тоже, но уж очень он тщеславный. И потом, он на меня нагоняет скуку, скуку, скуку. Он и на меня нагоняет скуку. Ты это для меня говоришь, милый? Но это ни к чему. Можно представить себе его на фронте, и, наверное, он там делает свое дело, но я таких мальчишек не выношу. Ну и не стоит обращать на него внимания. Это ты опять для меня говоришь. И я буду стараться, чтобы он мне нравился, но, право же, он противный, противный мальчишка. Он сегодня говорил, что будет капитаном». «Как хорошо», — сказала Кэтрин. «Он, наверное, очень доволен. Ты бы хотела, чтобы у меня был чин повыше?» «Нет, милый, я только хочу, чтобы у тебя был такой чин, чтобы нас пускали в хорошие рестораны. Для этого у меня достаточно высокий чин. У тебя прекрасный чин. Я вовсе не хочу, чтобы у тебя был более высокий чин. Это могло бы вскружить тебе голову. Ах, милый, я так рада, что ты не тщеславный. Но я бы все равно вышла за тебя, даже если б ты был тщеславный. Но это так спокойно, когда муж не тщеславный». Мы тихо разговаривали, сидя на балконе. Луне пора было взойти, но над городом был туман, и она не взошла, и потом начала моросить, и мы вошли в комнату. Туман перешел в дождь, и спустя немного дождь полил очень сильно, и мы слышали, как он барабанит по крыше. Я встал и подошел к двери, чтобы посмотреть, не заливает ли в комнату, но оказалось, что нет, и я оставил дверь открытой. «Кого ты еще видел?» — спросила Кэтрин. «Мистера и миссис Мейерс». «Странная они пара. Говорят, на родине он сидел в тюрьме. Его выпустили, чтобы он мог умереть на свободе. И с тех пор он счастливо живет в Милане. Не знаю, счастливо ли. Достаточно счастливо после тюрьмы, надо полагать. Она собирается сюда с подарками. Она привозит великолепные подарки. Ты, конечно, тоже ее милый мальчик. А как же? Вы все ее милые мальчики, — сказала Кэтрин. Она особенно любит милых мальчиков. Слышь, дождь, сильный дождь. А ты меня никогда не разлюбишь, нет? И это ничего, что дождь? Ничего. Как хорошо. А то я боюсь дождя. Почему? Меня клонило ко сну. За окном упорно лил дождь. Не знаю, милый, я всегда боялась дождя. А я люблю дождь. Я люблю гулять под дождем, но для любви это плохая примета. Я тебя всегда буду любить. Я тебя буду любить в дождь и в снег, и в град, и... Что еще бывает? Не знаю. Мне что-то спать хочется. Спи, милый. Я буду любить тебя, что бы ни было. Ты в самом деле боишься дождя? Когда я с тобой, нет. Почему ты боишься? Не знаю. Скажи. Не заставляй меня. Скажи. Нет.